Улитка Майой. Часть первая. Я встретил Хачикудзи Майой 14 мая, воскресенье. В тот день вся страна отмечала День Матери. Любишь ты свою мать или ненавидишь, в близких с ней отношениях или не очень, покуда ты японец, вместе со всеми ты празднуешь День Матери. Но само по себе это пришло к нам из Америки. Такой же праздник, что и Рождество с Хэллоуином и Днём Святого Валентина. Как бы то ни было, 14 мая самые высокие продажи гвоздик за все 365 дней в году. И в каждой семье раздаются купоны на массаж плеч. И купоны на помощь по хозяйству. Ну, не знаю, сохранился ли такой обычай до сих пор, но 14 мая того года, в День Матери, было именно так. В 9 утра. Я сидел на скамейке какого-то незнакомого парка. Глядел как дурак на по-дурацки голубое небо и маялся от безделья в незнакомом парке. Какой там незнакомый? Я даже ни разу не слышал о нем. На входе висела табличка с надписью «Парк». Понятия не имею, читается ли это как «Намисира» или «Рохаку», или вообще как-то по-другому. Вообще это как-то связано с историей парка. Тогда мне уж точно неоткуда знать. Конечно, ничего такого в том, что я не знаю. Проблем от этого никаких. Я пришел сюда не с какой-то целью, просто мчался наобум, куда глаза глядят на горном велосипеде. И в итоге оказался в этом парке только и всего. Все-таки есть разница между посещением и попаданием. Хотя для других, наверное, не будет никакой разницы. Я оставил велосипед на велосипедной стоянке у входа. На заброшенной, открытой всем ветрам велосипедной стоянке стояло еще два объекта, которых так и не разберешь, то ли это груда ржавчины, то ли велосипеды. Ну, в общем, других велосипедов там больше не было, окромя моего горного. В подобные моменты ощущаешь жуткую пустоту от того, что раскатываешь на горном велосипеде по заасфальтированным дорогам. Но знаете, эту пустоту я постоянно ощущаю и без подобных моментов. Парк довольно большой, но игровым оборудованием обставлен скудно. Наверное, из-за этого и кажется таким просторным. Качели в углу, да песочница с гулькин нос. Ни тебе горки, ни лабиринта, ни даже перевесов. Во мне, как третьекласснике старшей школы, этот парк, наверное, должен вызывать ностальгию. Но если честно, в сердце у меня поднималось диаметрально противоположное чувство. И чего он вообще такой? Посчитали старое игровое оборудование опасным и, обеспокоившись безопасностью детей, решили убрать? Даже если так, впечатление это не изменит. И вообще, как по мне, эти качели явно поопаснее будут. И как-то неожиданно я вдруг отчетливо осознал, какое же чудо, что я сейчас цел и здоров. В детстве каких только безумств не вытворял. Так что ностальгии тут и не пахнет. К тому же, к 14 мая того года, мое тело уже где-то полтора месяца как нельзя назвать просто целым и здоровым. Однако сентиментальность, пустившая глубокие корни в моем сердце, похоже, еще не успела принять эту реальность. Да и вообще, если честно, с таким за несколько месяцев не справишься. Наверное, целой жизни не хватит. Но, подумал я, даже несмотря на отсутствие игрового оборудования, здесь как-то слишком пустынно. Кроме меня, никого. А ведь сегодня воскресенье. Обставлена площадка, конечно, скудно, но от этого она же только просторней. Можно и в бейсбол сыграть с резиновым мячиком и пластмассовой битой. Или нынешние дети уже не играют в бейсбол, или хотя бы в футбол. Только дома сидят да в видеоигры гоняют. А может, на дополнительных занятиях? Или просто решили побыть хорошими сыновьями и дочерьми и празднуют День Матери? Как бы то ни было, в это воскресенье в парке никого кроме меня. Даже больше. Такое чувство, что во всем мире не осталось больше ни одного человека. Каким бы преувеличением это ни казалось, но сейчас я ощущаю этот парк своим полноправным владением. Словно и домой больше никогда возвращаться не нужно. Лишь я один. Нет, был один. Сейчас здесь не только я. Прямо напротив скамейки, на которой я сижу, по другую сторону площадки, в углу парка у стального стенда с карты этого района, стоял какой-то ребенок и изучал карту. Он стоял ко мне спиной, так что не знаю, какого он пола. Зато у него впечатляющий огромный рюкзак за спиной. И в тот момент, когда у меня на сердце потеплело, и я уже начал думать, что нашел себе товарища, этот школьник, поизучав карту, что-то там для себя решил и вышел из парка. Остался лишь я. Снова один. Такой. Подумалось мне. Братик. Вдруг вспомнились слова младшей сестры. Слова, что она так беззаботно бросила мне в спину, когда я вылетел из дома на горном велосипеде. Братик, вечно ты такой. Эх, черт, подумал я, и если раньше глядел в небо, то сейчас опустил голову и смотрел прямо на землю. Мрачные мысли затопили меня, словно берег во время прилива. Только я глядел в небо, полное умиротворение, как уже снова ввергся в пучину отвращения к своей ничтожности. Наверное, можно назвать такое чувство самоненавистничеством. Обычно я не какой-то там страдалец, даже больше. Я вообще никак не связан со словом «страдание». Но очень редко, в такие дни, как 14 мая, когда проходят какие-то праздники, почему-то вхожу в такое состояние. Особая ситуация, особая конфигурация. Я весьма падок на подобное. Теряю самообладание, не чувствую земли под ногами. А нет ничего лучше обычных будней. Поскорей бы уже завтра. С такого вот щепетильного состояния и начался эпизод про улитку. Вспоминая его сейчас, могу сказать, что не будь у меня этого состояния, этот эпизод и вовсе бы не начался.